Следующую вещь, которую надо очень четко понимать в связи с тем, что такое йога, и это тот факт, что йога ничего не привносит в вас извне. Йога открывает то, что уже и так внутри вас есть. Иногда йогу обвиняют в том, что якобы это система, которую придумали индусы. Многие люди были в Индии. Ну, что сказать, Индия достаточно в этом отношении сложная страна, огромная масса людей, неграмотных, уровень жизни крайне низкий, нищета, почти тотальное преобладание тех или иных религий. И вот иногда спрашивают, ну если йога такая хорошая и пришла на Запад нас чему-то учить, почему же она из Индии не сделала страну, ну, как образец для всего мира? Почему основная масса людей в Индии вообще не знает, что такое йога? Просто никогда, знаете, мы говорили, что в Америке каждый второй практиковал, а в Индии иной раз тяжело вообще найти человека, который знает, что такое йога. Это в нашем представлении только каждый индус обязательно йога. Вот. И достаточно серьезное обвинение, да, то есть как нас могут учить индусы чему-то, когда они сами себя научить ничему не могут. Я часто сталкиваюсь с такой точкой зрения. Ну что тут можно сказать? Ну это на самом деле немножко некорректно поставленное обвинение. Дело в том, что потенциале, как в европейце, так и в индусе, заложены гигантские, колоссальные возможности. Вопрос только лишь в том, чтобы открыть их. Не в том, чтобы экспортировать индусский образ жизни, чтобы вы здесь ходили все в чалмах, ели руками, чтобы женщины сидели по одну сторону, мужчины по другую сторону, ну то есть так, как это, в общем-то, принято в современной Индии. А это не йога. Это образ жизни, который, в общем-то, не имеет никакого отношения к йоге. Более того, он даже к Древней Индии не имеет никакого отношения, потому что, ну, если судить по древним каким-то сказаниям, в глубокой древности совсем другое было отношение к жизни, чем, скажем, к современной Индии. Так вот, если как только в самой же Индии люди начнут открывать свой потенциал внутри, Индия моментально изменится в лучшую сторону. Но там пока нет этой критической массы людей, которые бы, ну, занимались самопознанием, несмотря на то, что они являются хранителями этой системы. Ну, такое случается в истории. Скажем, кто там? Первый космический спутник был запущен в СССР в 1957 году. Сергей Павловичем Королёвым. Ну, а толку? А первое спутниковое телевидение появилось не в СССР, а появилось на Западе, причем коммерчески выгодный проект. То есть получается, что кто-то в одном месте делает прорыв, а иногда адаптирует и пользуется этим кто-то другой. Ну и что теперь делать? Списывать со счетов нашего, как бы, заслуги? Нет. Вот точно так же и в Индии. Это очень, еще раз, Индия очень сложная страна, очень проблемная страна, там очень много внутренних противоречий. Но это ни в коей мере не ставит под сомнение ценность йоги. Так вот, в любом случае, как бы вы ни относились к Индии или к индусам, йога не имеет к этому никакого отношения. Она открывает тот потенциал, который в вас и так уже есть. Она не привносит чего-то индусского в вас. Поэтому никакого насилия и навязывания в овладении теми или иными практиками йоги быть не должно. Вы не обязаны вести тот же образ жизни, что и индусы. Вы не обязаны есть их еду, одеваться, как они, или вообще общаться, как индусы. В этом нет никакой необходимости, если вы занимаетесь йогой. Это не имеет никакого отношения к йоге. Вот. То есть никакого экспорта вот такого, знаете, культуры, такой, знаете, даже не культуры, а образа жизни вот так быть не должно. Из Индии. И следующее, что вы должны очень четко понимать, это тот факт, что В йоге самое главное не то, что вы делаете. В йоге самое главное, как вы это делаете. Поэтому, скажем, если мы говорим про физические упражнения, одно и то же упражнение может считаться упражнением хатха-йоги, а может вообще не иметь к йоге никакого отношения. Все зависит от того, как ощущает себя человек, который делает это упражнение. Йога настаивает, что каждое упражнение должно делаться гармонично, без насилия над собой. Если есть насилие, если есть, как следствие этого насилия, боль, дискомфорт от выполнения любого упражнения, физического или ментального, знаете, это не йога. Есть много систем растяжек, акробатики, аэробики, там, гимнастики, где действительно люди насилуют себя. Иногда, чтобы со стороны выглядеть красиво. Вот меня, например, скажем, всегда угнетал тот факт, что очень часто балерины, которые демонстрируют на сцене удивительную гибкость, как бы изящество там и так далее, очень рано выходят на пенсию. Более того, как только они выходят на пенсию, они страдают огромным количеством заболеваний суставов. Выходит, что пока они выступали на сцене, они насиловали себя. Организм терпел, а потом, в общем-то, когда годы берут свое, начал давать сбой. Так вот, вот это вот положение или отношение к организму, оно принципиально недопустимо в йоге. Вот почему я достаточно скептически иногда отношусь к таким моментам, когда, скажем, бывшие там, спортсмены, акробаты, балерины, гимнасты начинают преподавать йогу. Как это они называют? Они преподают не йогу. Они преподают фактически внешние упражнения, похожие на йогу, но совершенно с другой идеологией. Идеология насилия, идеология подавления, как правило. И это не является йогой, хотя может быть внешние позы и похожи. То есть, вот, к сожалению, на Западе этого не понимают. Но мы с вами, если хотим преуспеть в йоге, должны очень четко себе отдавать отчет. Если есть дискомфорт или боль, если тело сопротивляется и верещит от неудовольствия, это очень такой серьезный для нас знак остановиться и подумать, а то ли мы вообще, говоря, тело. Наоборот. Если мы делаем упражнения в гармонии, то опять же, что бы мы ни делали, как бы мы ни гнулись, это будет упражнение йога. Ну и, наконец, продолжение этой же темы заключается в том, что когда вы занимаетесь йогой, вам должно быть наплевать, как вы выглядите со стороны. К сожалению, вот такая тоже непонятная, неприятная тенденция пошла, что все занимающиеся йогой, они не столько занимаются, сколько так краем своего сознания думают, ой, а как я выгляжу, ой, а понравится ли кому-либо, как я там изогнулся, а красиво ли я изогнулся, а вдруг я некрасиво изогнулся, а вдруг все будут плеваться и говорить, ой, посмотрите, что это за йог за такой, изогнуться не может. И мы начинаем как бы невольно работать на публику. Более того, находятся такие недоучки-инструктора из бывших вот как раз всяких этих систем, где подавляли себя, которые вот буквально ходят иной раз по залу и подзатыльники раздают. Говорят, ты делаешь неправильно, ножку тяни там, или еще чего-нибудь. И как бы они еще усиливают этот комплекс внутреннего неполноценности от того, от позы человека. Человек и так не знает, в общем-то, что надо делать, что не надо делать. А тут вот еще в таком напряжении себя держит. Понятно, никакой внутренней гармонии он при этом не чувствует, он не прислушивается к ощущениям тела, он весь в напряжении, он ждет удара словесного или подзатыльника. Я был свидетелем, когда в реальности в одной школе йоги чуть подзатыльники не раздавали. направо и налево. Значит. Понятно, что вы тогда блокируете внутренние ощущения, вы перестаете ощущать гармонию, потому что в таком стрессовом состоянии человек не чувствует даже боли. Вы можете вот в стрессовом состоянии руку сломать и поймете только через несколько часов, когда рука распухнет. Вы можете получить ранение и осознать, что там только после того, как увидите, что у вас кровь течет. Но это реакция нашего организма. То же самое, когда вы приходите в зал, и какой-нибудь недоучка, грозный, значит, увешанный сертификатами преподавателя йоги, бывший там какой-нибудь акробат, начинает вас всех запугивать. Вы в стрессе перестаете чувствовать себя. Вы из-под палки начинаете делать, иногда даже очень сильно гнуться начинаете. Почему? Страшно, действительно, сейчас как рявкнет. Вот. Так на этом йога и закончилась. И вот, к сожалению, этого никто не понимает. Вот почему, собственно говоря, йогу бросают. Потому что, ну, так походишь месяц-другой, тебя помуштруют, а на третий твое тело просто взбунтуется, скажет, да не хочу я идти. Вот почему, кстати, забегая вперед, я должен сказать, что вот в йоге все зависит от того, кто вам преподает йогу. Вот если вам повезет найти вменяемого преподавателя-инструктора, все, время работает на вас. Если попадете не туда, куда надо, плюнете, забудете и на долгие годы. Так вот, что бы вы ни делали в йоге, вы должны ощущать радость, гармонию. Точнее, даже такая связка. Чтобы определить, делаете ли вы упражнения в гармонии или нет, вы должны сперва проверить, на что направлены ваши мысли. Если ваши мысли направлены на то, на окружающих, если вы боитесь мнения окружающих, знайте, что, как правило, гармонии нет. Как только вы начинаете работать на публику, на зрителей, гармонии, как правило, исчезает. Вы хотите понравиться. Причем понравится непонятно кому вовне, а вы должны хотеть понравиться своему собственному телу. Поэтому самое первое, если вы ощущаете, что вы работаете на публику, что вам не все равно, что о вас скажут, как вас оценят, знайте, йоги, как правило, нет. Когда вы занимаетесь йогой, все, весь окружающий мир должен исчезнуть. Если на ранних стадиях вам тяжело еще достичь этого состояния, ну, абстракции, когда вам действительно, ну, все равно, что у вас думают, что у вас скажут, лучше всего заниматься там, где никого нет, ну, чтобы не отвлекаться. Если же вы уже в своей практике достигли состояния, когда вам уже все равно чужое мнение, можете заниматься везде, хоть на Красной площади, возле мавзолея Ленина, если, конечно, там милиция или кто там, полиция разрешит. Вот. Так вот, проверяйте себя на фактор гармонии, на фактор вашей как бы целостности как личность. Вот самодостаточная ли вы личность или нет? Или вам все-таки для того, чтобы хорошо себя чувствовать, нужна похвала извне? Похвала, конечно же, приятна. Но в йоге она может дурную службу сыграть, если вы будете только работать на похвалу. Вот. Ну и, наконец, следующий критерий, чтобы проверить, в гармонии ли вы делаете то или иное упражнение, неважно какое, физическое, психическое или еще какое-либо, следует придерживаться такой методики, испытывать радость. Вот, скажем, делаете вы ту или иную позу, примите приблизительно эту позу, такую позу, чтобы не было дискомфорта, и оставайтесь в ней. И тогда ваш организм начнет сам переоткрывать асану, сам начнет переоткрывать позу. То есть вы начнете ощущать, что вот немножко, если вы себя как-то измените, то будет приятнее. И вот вы должны идти по вот этому пути приятности. То есть вы должны выжать максимум приятности из любой позы. Из этого, как следствие, другой вывод идет. Он заключается в том, что Прежде чем делать ту или иную позу, примерно поэкспериментируйте со своим телом. Чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, вперед, назад. Не застывайте, как истукан, в какой-то, знаете, неприятной позе. К сожалению, это тоже очень часто случается на занятиях йоги, когда такой псевдоинструктор берет и как-то ставит человека на раскорячку, прошу прощения, в какую-то позу и говорит: «Вот, красиво стоишь, вот так и стой». А человек, вот он уже настолько себя чувствует негармонично, но при этом еще и улыбается. Вот, поэтому вы, да, и попробуй пошевелись, этот инструктор сразу же подбежит и действительно даст подзатыльник. Так вот, если вы встречаетесь с такой ситуацией, знайте, это не йога. Это не йога. Я не знаю, что это такое, это не йога точно. Почему? Потому что, во-первых, определить. Во-первых, любая асана запрограммирована устройством вашего тела. И вы можете ее переоткрыть. Еще раз, йога — это не то, что инструктор извне вам внедряет в ваши мозги и в вашу позу, а то, что вы изнутри открываете. А открыть вы это можете, только лишь почувствовав себя. А почувствовав себя, вы можете слегка поварьировать, поизменять ту или иную позу, пока найдете именно свое положение. Ни один инструктор за вас этого не сделает. И вот истинный инструктор от шарлатана отличается как раз этим критерием. Истинный инструктор понимает, что за вас он йогу не сделает. Истинный инструктор сможет только убрать препятствия на пути, чтобы вы переоткрыли позу или какое-то упражнение. А шарлатан или недоучка, он будет вас носом, что называется, заставлять делать так, как он считает нужным, а он считает нужным, потому что ему также вбивал в голову кто-то другой. То есть это такая система насилия, которая передается и самоподдерживается. Так вот, она не имеет отношения к йоге. Итак, если вы делаете то или иное упражнение, вы должны как бы максимум приятности из него выжить. И никуда, самое главное, не спешить. Вот в обычной жизни мы можем приказывать своему телу напрячься. Скажем, вы убегаете от саблезубого тигра. Шли себе по Тверской, никого не трогали, вдруг раз, выпрыгивает такая, значит, это, животина. Понятно, тут уж не до этого, не до гармонии. Тут уж надо спасаться. И вы даете приказ своему телу, несмотря ни на что, бежать, чтобы пятки сверкали. И понятно, вы где-то даже насилуете тело, но это оправдано. Вы отдаете приказ, а тело подчиняется. И наоборот, если же вы занимаетесь йогой, вы должны, ну, проследить, чтобы никакие там тигры вокруг не ходили. Вот, посадите их в клетку или сами залезьте в клетку, чтобы они до вас не добрались. И следите, чтобы уже не вы диктовали телу, а тело вас просило. То есть приблизительно приняли позу и находитесь в ней. Время начинает работать на вас. Через какое-то время вы начинаете ощущать позыв тела, который будет вас просить: «А ну-ка, согни меня еще сильнее». Даже несмотря там на некие такую, знаете, когда там мышцы тянешь, даже вроде одной части тела неприятно, зато другой очень приятно. Вот дождитесь этого момента, когда тело само попросит себя изогнуть. То есть, когда вы будете испытывать радость от преодоления себя. Но опять же, инициатором вот этого усилия должны быть не вы, а тело. К сожалению, об этом тоже все псевдоинструктора йоги никогда ничего не слышали. Знаете, вот иногда такая девственная пустота в разуме у некоторых индивидов, которые уже там десятилетия преподают йогу. То есть, если есть радость от выполнения, которая переходит в радость от преодоления себя, то тело само начинает переоткрывать позу и само начинает вас гнуть как надо. И действительно, со стороны вы будете и выглядеть красиво, как, значит, на картинке, но только придете к этому без насилия. Ну и, наконец, третья составляющая часть любого упражнения, вот если мы будем рассматривать его на примере хатха-йоги, это третья радость, радость от отдыха после преодоления себя. Почему? Да потому что вот вы напрягали себя, значит, в той или иной позе, испытывали радость, ну, всему есть свой предел. И рано или поздно организм скажет: все, хватит. И вот в этот момент вы должны выйти из позы и, скажем, лечь отдохнуть. И, конечно же, после усилия вас будет накрывать такая волна эйфории. Вот хорошо потрудился, теперь хорошо отдыхаю. И наблюдается состояние некой радости и состояние некого безмыслия. И вот отдыхать надо ровно столько, пока есть состояние радости или безмыслия. Как только первая паразитическая мысль появилась, как только радость от отдыха ушла, это знак того, что надо делать второй подход выполнения этого упражнения, ну, либо выполнять следующее упражнение. То есть вот критерий гармонии косвенной в радости. Радость делится на три радости. Радость выполнения, радость преодоления себя, радость отдыха преодоления себя. И вот так непрерывно, скажем, в течение 40 минут в день, если у вас, скажем, комплекс длится ваших личных упражнений, 40 минут, вы должны проводить в радость. Ну, если уж не в радости, то хотя бы в нейтральном состоянии, но никак не в состоянии подавленности, когда вы думаете, Господи, да когда бы отзаниматься уже этой йогой, уже так она достала, надоела. Вот, если такие мысли есть, включается третий принцип йоги, отказ от страдания. То есть, если вы страдаете от йоги, значит, это уже не йога, значит, надо что-то менять. Вот. Вот такие вот нюансы, которые, знаете, естественным образом ты воспринимаешь, когда ты в среде единомышленников занимаешься. Их очень трудно передать через книжки. Вот почему, конечно, легче всего изучать, практиковать йогу в среде единомышленников. Там, где уже витает эта гармония. Тогда вы, даже не задумываясь, будете правильную привычку заниматься усваивать. Если же вы занимаетесь сами, вы можете немножко не понять этот момент. Ну и, конечно же, очень плохо, если вы попадаете на какие-то занятия, которые, знаете, в общем-то, йогой не являются, только называются йогой. Вот тогда вообще беда. Тогда это просто потерянные годы жизни. Так вот, все это вместе, такая вот идеология йоги, которая призывает нас отказываться от насилия. Насилие очень неэффективно вообще во всем, друзья. Насилие дает иногда быстрый, но временный результат, за который потом приходится расплачиваться. Если вы собираетесь строить свое счастье на долгосрочной основе, не говоря о том, что вы собираетесь строить свое счастье на бесконечной основе, то лучше с самого начала исключать фактор насилия. Я понимаю, что наш мир так устроен, что мы сплошь и рядом видим насилие, и нам иногда кажется, что только лишь насилие эффективно в решении тех или иных там проблем. То есть зачем разбираться, нам говорят, вот сейчас применим силу, заставим себя или кого-то другого, и все прекрасно разрешится. Йога говорит, не, вы получите временный эффект, но потом придет расплата. Вот это как бы такая идеология в упражнениях йоги, она практичная. Поэтому еще раз говорю, в йоге даже не столько важно, что вы будете делать. В йоге будет важно, как вы будете делать. В йоге совершенно все равно, гнетесь вы или не гнетесь. Какая у вас гибкость там или какие-то другие качества. Очень часто я слышу такие замечания, что вот я бы занялся йогой, но там же надо в позу лотоса садиться, гнуться, а я гнуться не могу и вообще никогда не смогу. Друзья, это вот неправильное понимание йоги. Вы можете всю свою жизнь заниматься йогой, получая максимальный успех, и так и не сесть в позу лотоса. Ничего страшного от этого не произойдет. Вы можете совершенно не гнуться, точнее гнуться так, как позволяет ваше тело без насилия. И этого будет полностью достаточно для того, чтобы получить все положительные эффекты, заложенные в йоге. Вот эту вот тонкую составляющую йоги, к сожалению, очень трудно донести. То, что я сейчас вам все это рассказал о методологии, подходе йоги, Это не чего-то новое, что придумали сейчас. Это древняя классическая йога. То есть та старая-старая, добрая-добрая йога, которая практиковалась еще несколько тысячелетий назад. Но вот беда. К сожалению, не понимается она сейчас. И сейчас рождаются какие-то новые наслоения, новые какие-то псевдошколы, течения, учения, якобы от йоги. Самое обидное, что такое происходит в самой Индии. Хотя там-то, в общем-то, такой культ что-либо передавать в неизменном виде, наверное, самый сильный на планете. Так вот, чтобы как-то отличить, скажем, нас от других йогов или псевдо-йогов, приходится нам как-то себя называть. И мы решили называть себя «Открытая йога».